Глава 5. Звезды еще не успели раствориться в небе, а ранние пчелы, деловито жужжа, уже летели навстречу просыпающимся растениям и щебетали песнь новому дню влюбленные печушки. Мир был прекрасен и безмятежен. Мир радовался и пел, словно умытое и накормленное после долгого сна дитя. Воздух звенел тонко и звонко, воздух лился и струился капелью. Воздух витал, наполнял, реял, плескался, дышал и пах. Пах так, что деревню в полном составе, не считая уехавшего в долину немецанц Мукуча и старого Анесса, которого угораздило именно в тот день слечь с приступом подагры, стекалась к дому ей баганц Валенки. Пришла даже Анатолия под руку с Василием. Это был ее первый выход в люди в сопровождении мужа, потому она старалась не высовываться, чтобы не привлекать к себе лишнего интереса, впрочем, зря. Всеобщее внимание все равно было приковано не к ней, а к испуганной Валенке, которая, обмотав лицо платком, бестолково топталась на краю выплеснувшегося за ночь и затопившего часть двора содержимого выгребной ямы. Всегда чистенький, аккуратно подметенный двор представлял собой такое жалкое зрелище, что каждый вновь прибывший, заглянув в калитку, отшатывался и, чертыхаясь или же возводя взор к небу, словно взывая к его состраданию, отходил в сторону. «Как такое могло случиться?» — то и дело спрашивали люди. «Хотелось бы и нам знать», — отзывались те, кто пришел раньше. «Это дрожжи!» Выдохнула Валенка. Она боком протиснулась в калитку, стянула косынку, провела рукой по волосам, приглаживая выбившиеся из пучка пряди, потом зарылась лицом в ладони и разрыдалась. «Какие дрожжи!» — заволновались люди. «Которые мне Тигран 3 года назад прислал. Негодные были, вот я и выкинула. Они, видно, не выдохлись. Лето на дворе. За ночь от жары перебродили, ну и...» Заикаясь сквозь душные слезы, принялась рассказывать Валенка. Кругом воцарилась оглушительная тишина. Маранцы недоверчиво переглянулись и снова уставились на нее, видно, ожидая какого-нибудь продолжения или хотя бы исчерпывающего объяснения случившемуся. Но Валенка только всхлипнула и развела руками, давая понять, что все, объяснять больше нечего. «Что она сказала?» Проскрипел Петинант Сурен, тугоухий и замшелый 90-летний старик. «Кто у нее там за ночь столько говна навалил?» Аванес прыснул. Следом расхохотались остальные мужчины. Сурен переводил недоумевающий взгляд с одного односельчанина на другого, потом махнул рукой и тоже рассмеялся. «Помогите убрать, внук сегодня приезжает, ладно бы один, так с семьей!» Взмолилась Валенка. «Ага! То есть, если бы он один приезжал, то можно было бы и не убираться, да?» — съехидничала Ванес. «Ну чего ты издеваешься над ней?» — напустилась на него и сама. Женщины веселье мужчин не разделяли, а, сложив на груди руки и недовольно подобрав губы, ждали, когда они отсмеются. «Если бы Тигран один приезжал, он бы сам все убрал. Его-то деревенским добром не удивишь. Другое дело его северная жена». «Ну да. На севере, небось, цветами какают, не то что мы». Ясаман цокнула языком и сердито отошла в сторону. Старики еще какое-то время веселились, потрунивая над Валенкой, необдуманно выкинувшей дрожжи в выгребную яму, а потом, угомонившись, принялись совещаться, как справиться с бедствием, выплеснувшимся во двор. После недолгих препирательств решено было выкопать яму, убрать туда отходы и утрамбовать землей, а отверстие в сортире прикрыть досками и залить намертво цементным раствором. «Иначе оно будет бродить и пахнуть аж до самой зимы», — заключила Манес. «А куда нам до ветру ходить?» — подала голос Валенка. Аванес хотел отшутиться, но, напоровшись на суровый взгляд жены, передумал. «К соседке пока будете ходить. Тигран приедет, поставим новый сортир. А пока так. У кого есть цемент?» Цемент нашелся у телеграфистки Сатыник, заскорузлый, но годный. На очистительные работы ушла большая половина дня. Лишь к вечеру умаявшиеся и обессиленные старики разбрелись по домам. Валенка предлагала накрыть для них стол, но они вежливо отказались. И помыться надо, и переодеться, да и после возни... В общем, не до еды, соседка, извини. Хотела по-человечески внука встретить, а тут такое. Окидывая взглядом развороченный двор, утирала слезы Валенка. «Так это наоборот, к добру», — возразил ей уходящий последним Василий. «Каждое испытание отводит одну беду, считает, купилась от чего-то нехорошего». Валенка покивала его словам, но не утешилась. Выпроводив всех, затопила печь и, пока вода грелась, постаралась по возможности привести в порядок двор. Подмела, отряхнула и сложила бумажный мешок из-под цемента. Потом вернется тыник, может, на что-нибудь сгодится. Перетащила в хозяйственное помещение ведро с водой, в которое отмокали выпочканные в цементном растворе лопаты. Неприятный запах, поднявший с раннего утра на ноги всю деревню, понемногу развеялся. Остался лишь сыровато-мглистый дух застывающего цемента, но Валенко он не беспокоил. Справившись с уборкой, она быстро помылась, нещадно натирая себя кусачей мочалкой. Одежду, в которой проходила этот день, связала в узел и спрятала у себя в комнате, потом перестирает. Причесалась, заплела влажные волосы в две косички, закрепила их шпильками на затылке, надела чистое платье, повязала шелковый передник, печка мирно трещала, понемногу отходя от жара. Валенка сходила в погреб за рисой, пшеничная каша с мясом, поставила ее разогреваться, а сама вышла на веранду. Села на скамью, которая стояла так, чтобы отгородить от людского присутствия то место, где раньше обитал павлин. Сложила на коленях руки и терпеливо принялась ждать. К тому времени, когда телега немецанц Мукуча остановилась возле ее калитки, она мирно спала, умаянная бесконечным суетным днем и долгим ожиданием.